Дверь не отворялась. Никто не входил. Только Евсеич начинал всхрапывать, сидя в другой комнате. Фантазии мои разлетались, как дым. А я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение мое снова начинало работать. Я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам. Никто не пускает меня к себе в дом. На меня нападают злые и бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать. Вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери. Я прощаю Волкова и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слово «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол. В комнате никого не было. Но мне приказано, чтобы я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьевич, Авинариус. Он также уговаривал меня попросить прощения у Волкова. Я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу. Я отказался, говоря, что если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу. Вскоре после Авинариуса пришла мать. Я видел, что она очень встревожена. Она приказала мне есть. И я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаевичем? Не раскаиваешься в своем поступке? Не хочешь просить у него прощения?» Я отвечал, что я перед Петром Николаевичем не виноват. А если маменька прикажет, то прощение просить буду. «Ты упрямишься», — сказала мать. «Когда ты одумаешься, то пришли за мной Евсеича. Тогда и я прощу тебя». Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной, сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым. Голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались. Наконец усталость одолела меня. Я сам не помню, как сползли мои ноги, я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нашел нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авинариус щупал мою голову и пульс. Он приказал отнести меня в детскую и положить в постель. У меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости и все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец все стало мне ясно. Я захворал от волнения и усталости. Моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины. Дядя Сергей Николаевич сидел возле меня и плакал. Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтобы не раздражить больного. Отец очень грустно смотрел на меня, а мать Довольно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, какую ночь она провела. Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощение и так примириться с ними, чтоб никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальной мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости, как она мне сказала, что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если б вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду». Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резов. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали неумеющим грамоте, и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой рядной или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею. Но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтобы меня начали учить писать. Дядя Сергей Николаевич вызвался удовлетворить моему желанию. Он начал меня учить чистописанию, или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать палочки, чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы. Но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надобно пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Делать нечего. Я должен был повиноваться. Но между тем потихоньку я выучился писать всю азбуку, срисовывая слова с печатных книг. Чистописание затянулось. Срок отпуска моих дядей кончался, и они уехали в полк с твердым, однако, намерением выйти немедленно в отставку, потому что жизнь в Уфе очень им понравилась. Уезжая, дядя Сергей Николаевич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтобы я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильевич. Фамилии его я никогда не слыхивал. Это был человек очень тихий и добрый. Он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил дядя. Не видя конца палочкам с усами и без усов, кривым чертам и оникам, я скучал и ленился. А потому, чтобы мне было охотнее заниматься, посадили Андрюшу писать вместе со мной. Андрюша начал учиться чистописанию гораздо прежде меня у того же Матвея Васильевича в народном училище. Это средство несколько помогло. Мне стыдно стало, что Андрюша пишет лучше меня. А как успехи его были весьма незначительны, то я постарался догнать его и в самом деле догнал довольно скоро. Учитель наш имел обыкновение по окончании урока, продолжавшегося 2 часа, подписывать на наших тетрадках какую-нибудь из следующих слов: посредственно, не худо, изрядно, хорошо, похвально. Скоро стал я замечать, что Матвей Васильевич поступает несправедливо, и что если мы с Андрюшей оба писали неудачно, то мне он ставил не худо, а ему посредственно. А если мы писали оба удовлетворительно, то у меня стояло очень хорошо или похвально, а у Андрюши хорошо. В тех же случаях, впрочем, довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня, у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать. Отчего так поступает наш добрый учитель? «Верно, он меня больше любит», — подумал я. «И, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы. У бедного Андрюши один глаз выпятился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу». В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильевич был со мною ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись, и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвея Васильевича вскоре произошла перемена. На тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова. У обоих или не худо, или изрядно, или хорошо. И я понял, что отец мой верно что-нибудь говорил нашему учителю. Но обращался Матвей Васильевич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей.